Ладно, если я сейчас продолжу наматывать сопли на кулак и жалеть себя, то окончательно раскисну. Стоит продолжить поиски в доме миссис Фиг, а потом и на косую аллею можно выбраться. Походить, послушать, может и услышу что-нибудь интересное. Я еще немного позанимался уборкой, но, увы, больше ничего особо ценного не нашел, кроме жестянки с резко пахнущим порошком на камине и нескольких монеток в блюдечке на кухне. Порошок, скорее всего, летучий порох, а монетки, судя по надписям, были сиклями и кнотами. То ли у меня ума не хватило обнаружить старухины тайники, то ли она самое важное хранила где-то еще. Печаль. Впрочем, лучше сделать перерыв и подумать хорошенько. А деньги мне нужны, и неважно, магические или магловские. На той же косой аллее закупиться, к примеру, должен же я разобраться в текущей ситуации. Мне это, можно сказать, жизненно необходимо. Ладно, надо отсюда выбираться, поесть, отдохнуть, мое тело все еще утомляется слишком быстро. Слишком большой урон нанесло мне дурсливское воспитание. Вроде, и налаживается все, но есть у меня неприятное чувство, что тот же Вернон сольет меня при первом же проблеске личной выгоды. Да еще фикше это. Вот так и тянет пореветь от собственной беспомощности и невозможности глобально вмешиваться в ход текущих событий. Но нет у меня такой возможности. Иначе я быстро превращусь в плывущую по течению старую тряпку. Из любого положения есть выход, а иногда даже два. И пусть я сейчас в детском теле, но мышление-то у меня взрослое. Так что еда, короткий сон и много-много думать. Мозги и некоторое послезнание – это два моих преимущества, и их надо использовать с толком. А пока надо отблагодарить мистера Лапку за помощь. Заслужил. Я быстро сбегал в дом Дурсли и отрезал от небольшого куска ветчины половину. Вернулся в дом старой скрипки и наколдовал Энгергия. Громадный шмат упоительно пахнущего мяса наглядно показал, что Энгергия получилось правильно. Урчащие от восторга князлы тут же набросились на ветчину, и минут через пять от нее осталось только воспоминание. Мистер Лапка потерся о мою ногу и неожиданно послал мне мыслеобраз пятифунтовой купюры. «Это нужно?» – уловил я вопрос. «Я знаю, где взять». «Где?» – удивился я. «Если это чье-то, меня накажут». «Это ничье», – уверенно отозвался князл и послал мне очередной мыслеобраз. «Вот так вот, кажется, мне будет, на что купить нужные вещи на косой аллее». Примечание к части. Следующая глава в среду. Добра вам, мира и счастья, мои дорогие. Автору на кофе, музу на печеньки. https://yoamani.ru.4.1.0.0.1.4.0.5.7.1.2.7.1.9.3. Глава 6. Деньги старой леди. Это, ничье, уверенно отозвался князл и послал мне очередной мыслеобраз. Вот так вот, кажется, мне будет, на что купить нужные вещи на косой аллее. Дело в том, что в самом конце Тисовой улицы, фактически у самого леса, находился пустующий дом, и опустел он совсем недавно, его престарелая хозяйка скончалась, а наследники, внук и внучка, жить в Литтл-Уингинге не собирались. Поэтому они похоронили бабулю, раздали на память соседкам кое-какие безделушки, разделили между собой весьма солидный банковский счет покойной и выставили дом на продажу. Как это могло помочь мне? Все очень просто. Пожилая леди обладала более чем солидным состоянием и жила на ежегодные проценты с него. Как я понял, очень нехилые проценты, которые по ее капризу доставлялись ей наличными. Жила она довольно скромно и все деньги истратить просто не успевала, а хранила их довольно нетривиальным способом, в матрасе собственной кровати. Может, ей на деньгах спать нравилось, как дракону на золоте, а может, она считала, что они улучшают ортопедические свойства матраса. Теперь уже и не спросишь, у стариков свои причуды. Во всяком случае, ни внуку, ни внучке столь креативный способ хранения наличности в голову не пришел, поэтому они спокойно распорядились о продаже дома со всей обстановкой и отбыли во свояси, а денежки остались. Вот их-то и предложил забрать мистер Лапка. Откуда князл в принципе знал эту ситуацию? Так котики миссис Фиг в свободное от слежки за мной время перемещались по Литтл-Уингингу весьма непринужденно и хаотично, а ума у них было достаточно, чтобы не привлекать к себе лишнего внимания. Так мистер Лапка и набрел на дом этой самой пожилой леди, которая оказалась заядлой кошатницей, но ее прежний питомец уже ушел на радугу, а нового она завести не решилась, справедливо полагая в свои 98 лет, что жизнь ее может прерваться внезапно и по естественным причинам, и что тогда будет с бедным котиком. Дама рассуждала здраво, но это не мешало ей привечать всех забегающих в ее владения котиков. Увы, Таковых в Литтл-Уингинге было немного, отчего-то большинство местных жителей не любило хвостатых питомцев. Поэтому белоснежного красавца мистера Лапку пожилая леди всегда встречала с радостью, поила сливками и кормила парной говядиной. А хитрый Книзл не дурак был отказываться от такой халявы, тем более что миссис Фиг денег хватало только на самые дешевые кошачьи консервы. Естественно, пожилая леди не догадывалась о волшебной природе своего четвероногого гостя, принимая его за обыкновенного кота редкой породы, и дела свои при нем вела, не стесняясь. Так мистер Лапка многое узнал о ее семье, деньгах и матраце. И теперь он предлагал мне посетить дом пожилой леди и прибрать к рукам пропадающие сокровища. Во мне это предложение никакого отторжения не вызвало, ни последний кусок у голодных детей изо рта вырву. Внуки пожилой дамы получили вполне достаточное наследство, происхождение денег самое чистое, зачем же им пропадать? И вообще, уж лучше я, чем новые покупатели дома, они-то явно не из бедняков, раз смогут купить себе недвижимость в таком месте, как Литтл-Уингинг. Я же переводчик, я знаю, сколько стоит жилье в Англии. Думаю, что Петунья с Вернаном до сих пор выплачивали бы банку кредит, кабы не Гарькины денежки. Так что я от всей души поблагодарил мистера Лапку, мы договорились встретиться ближе к ночи и отправиться на дело уже в темноте. Мистер Лапка обещал подсказать, как проникнуть в дом и как в нем ориентироваться. Почему я решил действовать именно ночью? Все очень просто, так меня никто не заметит и не задаст лишних вопросов. Добрые жители Литтл-Уингинга по ночам предпочитают спать, а не шастать по улицам. К тому же скоро вернутся дурсли, а у меня еще косая аллея в планах. Так что все нужно делать быстро, раз уж подвернулся такой случай. Когда стемнело и в домах стали гаснуть огни, я выскользнул из дома. Мистер Лапка и мистер Хохолок уже ждали меня у крыльца. Мисс Злюка осталась дома ввиду интересного положения, остальные князлы охраняли ее и дом. Я ничего не имел против. Мисс Злюка действительно нуждалась в присмотре, а от встречи с алкашами или местными бомжами меня вполне могут оградить и два князла. Эти тварюшки обожают строить из себя милых пушистых котиков, а на самом деле даже подросток вроде мистера Хохолка может в 5 секунд вывести из строя взрослого мужчину, причем всерьез и надолго. Что уж говорить о мистере Лапке, он из полудюжины пьяных маглов справится играючи. Конечно, с волшебниками сложнее, но даже маги предпочитают не злить князлов, ведь эти милые зверюшки упрямы, коварны, умные и весьма злокозненны. Безоговорочно признают авторитет хозяина, всех домочадцев терпит, впрочем относятся индифферентно, если их не задевают, а вот если заденут. На самом деле у князлов острые зубы и впечатляющие когти и еще парочка сюрпризов в загашнике. Так что нет, бродить ночью мне было не страшно. Итак, я выскользнул из дома, прихватив старый рюкзак Дадли, и потрусил за князлами на окраину Литтл-Уингинга. Ночь, согласно законам жанра, стояла темная и тихая, ни души на улицах, ни облачка на ясном, с огромной луной, небе. Впрочем, мне луна не мешала, хитрый мистер Лапка вел меня так, что я все время оставался незаметным в тени живых изгородей, которые были прямо-таки фишкой этого городка. Бежать пришлось недолго, все-таки Литтл-Уингинг, городок маленький. Здание и впрямь стояло чуть отклонившись от общей линии улицы и выглядело не то чтобы зловеще, но как-то тревожно. Впрочем, это, возможно, было из-за того, что оно долгое время простояло необитаемым. На газоне был вкопан щит с надписью «Продается», а на дверях дома гордо красовался впечатляющих размеров замок. Но замок меня не напугал и не расстроил. В заветной книжечке Скоромагия было еще и заклинание Элла Хомера. Да-да, то самое, которым Гермиона умудрилась открыть дверь к пушку. Получалось оно у меня с первой попытки и без особых проблем. Поэтому я направил палочку на замок, но мистер Лапка предупреждающе дернул меня за штанину. «Не надо», — прозвучало в голове, — «есть другой путь». Я пожал плечами, но решил довериться чутью князла. Мистер Лапка провел меня за дом и подвел к полуоткрытому окошку подвала. «Здесь проще», — пояснил он. «Делай как я». И князл осторожно протиснулся в щель. Я же только вздохнул. Мистер Лапка, конечно, был существом достаточно крупным, но не крупнее человеческого ребенка. Вряд ли мне удастся протиснуться вслед за ним. «Делай как я», — повторил мистер Лапка. Я вздохнул и попытался протиснуться в небольшое окошко. И, к моему удивлению, это мне удалось. То ли я был таким миниатюрным, то ли мистер Лапка чего-нибудь подшаманил. Внутри и подвал, и дом выглядели вполне обычно. пыльный воздух, накрытая чехлами мебель, тишина. Я поднялся за мистером Лапкой на второй этаж, в спальню умершей пожилой леди, обставленную в колониальном стиле. Книзл остановился у широкой кровати и поскреб когтями матрас. «Здесь», — поделился он со мной, — «здесь». Я вытащил из рюкзака специально прихваченный большой нож, снял одеяло и простыни и стал разглядывать матрас. Прямо посередине его шел длинный аккуратный шов. А во, эта бабуля в свои 90 с чем-то там лет так ловко управлялась с иголкой, уважаю. И я аккуратно стал распарывать шов, а потом просунул руку внутрь матраца. Есть, не ошибся мистер Лапка. Внутри действительно были сложены тугие плотные пачки. Кажется, в 90-е это называлось котлеты. Впрочем, сейчас же и есть 90-е, и на моей исторической родине, возможно, их и называют именно так, если история та же. Я снял рюкзак и шустро стал перегружать в него пачки. Это действительно были фунты, по большей части пятифунтовые купюры, но попадались и десятки, и двадцатки. Всего было 14 пачек с фунтами разного номинала. Потом пересчитаю, когда вернусь, но, даже на взгляд, на какое-то время хватит. Я уже вскинул рюкзак на плечи, когда мистер Лапка зашипел и вздыбил шерсть, а в комнате словно вдруг стало холоднее. «Что это?» – прошептал я. В ответ мистер Лапка послал мне мыслеобраз чего-то белесого и полупрозрачного, а посреди комнаты вдруг возникла пожилая женщина в длинном домашнем халате и шлепанцах, тяжело опиравшаяся на трость. Она словно парила сантиметрах в 20 над полом, а предметы обстановки просвечивали сквозь нее. Дама посмотрела на меня и погрозила мне пальцем. «Нехорошо брать чужое, мальчик», – прошелестела она. «Извините, миссис», – замялся я. «Роузвилл», – сурово подсказала дама. «Извините, миссис Роузвилл», – твердо ответил я, – «но мне нужны эти деньги. Не могу сказать вам, для чего, но не для плохого дела. Я не могу уйти без них. Простите, вам ведь они уже не нужны». Призрачная леди поморщилась, но все-таки ответила. «Как ни прискорбно это признавать, но ты прав, мальчик. Мне деньги уже не нужны. Мне нужно кое-что другое». «Что же, миссис Роузвилл?» Поинтересовался я. «Покой», вздохнула женщина. «Я не могу уйти». «Но разве вас не похоронили?» Удивился я. «Не отпели?» «Похоронили и отпели», ответила дама. «Но мои бестолковые внуки и не подумали обыскать дом, а сама я не успела оставить для них четких указаний. Вы хотите, чтобы я отправил деньги вашим внукам?» Спросил я. Призрачная дама в ответ лишь рукой махнула. «Оставь себе, это мелочь, по сравнению с тем, что они унаследовали. Но ты должен поклясться, что передашь моей внучке Вивиан Роузвилл содержание второго тайника. Это драгоценности, которые переходили в роду Роузвилл из поколения в поколение по женской линии. Считается, что они приносят счастье. Очень важно, чтобы Вивиан получила их. От этого, можно сказать, зависит благополучие ее будущего брака. Что-то связанное с магией, мэм?» Небрежно спросил я. «Ты знаешь о магии?» Вздохнула дама-призрак. «Немного», уклончиво ответил я. «Кое-что ты скрываешь», сказала дама-призрак. «Впрочем, имеешь право. Не стоит доверять первому встречному, даже если этот встречный – призрак. Особенно, если ты маленький маг-сирота хорошего рода, который от чего-то живет с маглами и нуждается в деньгах. С чего вы взяли?» Сказал я, что я – маг хорошего рода и сирота. Пожилая леди грустно улыбнулась. «Я чувствую. При жизни я была сквибом и могла чувствовать силу магов. Это свойство осталось со мной и после смерти. Твоя сила велика, ты просто не можешь быть маглорожденным. Но о тебе дурно заботились, и это тоже заметно. Значит, ты сирота, и будь у тебя близкие родственники, ты бы здесь не оказался. Вряд ли твой опекун позволил бы тебе выбираться в магловский мир в столь нежном возрасте, да еще в одиночку. Значит, ты живешь с родственниками-магглами в этом городишке, и относятся они к тебе плохо. То, что тебе нужны деньги, понятно, а то, что ты полез за ними в дом с призраком, говорит только о том, что твои родственники не хотят тратить на тебя ни одной лишней монеты. Скажешь, не так?» «Точно так, мэм», — согласился я. «Вы просто Шерлок Холмс. При жизни мне больше нравились романы про Нира Вульфа и Арчи Гудвина», — улыбнулась призрачная дама. «Но и Шерлок Холмс тоже неплохо. Если захочешь посоветоваться, приходи, кое-что в магическом праве я понимаю». «Да, миссис Роузвилл, конечно», — ответил я. «Не доверяешь?» — вздохнула женщина. «Впрочем, правильно делаешь. А вот я вынуждена тебе довериться. Я – сквиб, и мой покойный супруг был сквибом рода Розье. Впрочем, из родов извергли не нас, а наших прадедушек, да еще и деньгами помогали, так что у меня нет причин злиться на магическую родню. К тому же те украшения, о которых я говорю, были отданы тогдашним главой моего рода моему прадедушке для его невесты. Они действительно сохраняли красоту, здоровье и способствовали развитию магического ядра, что обещало потомкам прадедушки грядущее возвращение в род, но уже в виде магов. «Понимаешь?» «Да, мэм», — кротко ответил я. «И где же находятся эти украшения?» «Тебе нужно отодвинуть от стены вот тот секретер в китайском стиле», — заявила пожилая леди. «Проведи рукой по стене за ним, за обоями обнаружится замочная скважина. Ключ в матрасе кровати, пошарь там как следует». Я выполнил эту просьбу, без особого труда отыскав как скважину, так и ключ. «Хорошо», — прокомментировала дама-призрак, — «а теперь открой сейф. Наследство моей внучки и мое письмо для нее, в нем». Я проделал это. В сейфе обнаружились резная костяная шкатулка, украшенная золотыми накладками и довольно-таки крупными изумрудами. Работа была неописуемо тонкой, и я подумал, что шкатулка сама по себе стоит целое состояние. Каково же тогда было то, что содержалось внутри? «Не пытайся открыть ее, мальчик», — предупредила меня дама-призрак. «Эта шкатулка — артефакт работы моих предков, Поттеров. Она откроется только тому, кому предназначена, а это моя внучка и никто другой». «Вы принадлежите к роду Поттеров?» — взволнованно спросил я. «К нему принадлежал мой прадедушка Сквиб до своего ухода в Магловский мир», — спокойно ответила дама. «Вот те раз, еще одна родственница. Что-то предполагаемая родня и артефакты Поттеров стали появляться в пределах моей досягаемости слишком часто. И что это в данном случае? Чистая случайность, легендарное везение Поттера или проявление чьей-то хитрой задумки? Тебя что-то беспокоит?» — спросила дама-призрак. «Не волнуйся, эта шкатулка не навредит тебе. К тому же Магглы ее попросту не увидит, только Сквибы или маги. Вот это меня и беспокоит», — ответил я. «Видите ли, мэм, моя ближайшая соседка, Сквиб, и есть у меня подозрение, что она принадлежала к тому же роду, что и вы». «Вот как», — нахмурилась дама-призрак. «Это в высшей степени странно. Но ты прав, тебе нужно быть очень осторожным. А что касается шкатулки, я так полагаю, спрятать ее тебе негде?» Я только руками развел в ответ. «Что ж», — сказала моя собеседница, — «пусть тогда остается здесь. Я смогу сохранить ее до той поры, пока ты не сможешь передать ее моей внучке». «Хорошо, я постараюсь сделать это», — спокойно ответил я. «Но я ребенок, и у меня нет возможности сделать это прямо сейчас». Женщина кивнула. «Ты разумное дитя, и я не стану требовать от тебя невыполнимого. У тебя есть 2 года, чтобы выполнить мою просьбу. Больше я тебе дать не могу. Сейчас моя внучка помолвлена, свадьба состоится через год. Еще год после свадьбы у нас есть, но потом она обязательно должна получить свое наследство. А сейчас положи шкатулку в сейф и запри его. Ключ пусть остается у тебя. Он зачарован, как и шкатулка. Магглы его не увидят, а маги, даже увидев, не смогут забрать. Что же касается денег, они твои. Я думаю, что ты сможешь распорядиться ими себе на пользу». «Да, мэм, спасибо», — склонил я голову. «Ступай же, милый, и помни, 2 года». «Секунду», — прервал я даму-призрака. «А как я найду вашу внучку?» «Вивиан Роузвилл, имя, конечно, редкое, но не уникальное. А ты заходи, не забывай старуху», — неожиданно улыбнулась женщина. «Живых я обычно стараюсь прогнать, а ты мне приглянулся. Заходи, поговорим о прошлых временах, я многое могу рассказать». «Благодарю вас, мэм, я постараюсь», — снова склонил голову я, спрятал шкатулку в тайник, стена при этом приобрела прежний вид, и откланялся. И только покинув дом с призраком, я ощутил, насколько был напряжен. Пройдя несколько шагов, я опустился на траву, задумчиво погладил по голове притулившегося ко мне мистера Лапку и пробормотал: «И во что я умудрился вляпаться с твоей подачи?» «А, мистер Лапка?» Книзл потерся головой о мое плечо и затарахтел, как раскочегарившийся трактор. А потом я уловил несколько фраз. «Хозяин хороший. У хозяина теперь есть эти глупые бумажки. А прозрачная не опасна? Нет. Она не причинит хозяину вреда, пригодится. А во, а Книзл-то умнеет. Раньше я просто мыслеобразы улавливал, а сейчас это натуральная речь». Книзл затарахтел еще громче, и я расслышал: «Хозяин сильный и умный. Я буду достоин хозяина». Вот оно как. Интересно, живоглот в каноне тоже от общения с Гермионой поумнел? Ладно, проблемы я буду решать по мере их поступления. Сейчас у меня есть деньги, можно попробовать и на косую аллею выбраться. Камин миссис Фитк мне в помощь, а деньги в банке обменяю. Заодно и узнаю, правдивы ли фанфики, которые объявляют Гринготтс не просто банком, а чуть ли не центром ритуалистики и лабораторией по определению ДНК с магическим уклоном в придачу. А теперь можно и вернуться. За время моего отсутствия в доме Дурсли ничего не изменилось. Поэтому я спокойно поел и пересчитал так нервно доставшиеся мне деньги. Получилась вполне себе нехилая сумма, 54 тысячи фунтов. Жирненько даже в пересчете на галеоны. Хорошо, что бывшая хозяйка денег отдала их мне вполне добровольно. Плохо, что в случае чего я не могу на нее сослаться. Вряд ли британская полиция с пониманием отнесется к рассказу про даму-призрака. А значит, нужно их, как выражались на моей прошлой родине, поглубже заныкать. Я заглянул за шкаф. Санчо умудрился уже сплести там шикарную кружевную паутину, в которой возилась парочка несчастных мушек. Не повезло бедолагам, но Санчо надо кушать. Кстати, паук, вроде как, еще больше увеличился в размерах и явно меня узнал, радостно зашевелив лапками. «Как тебе на новом месте, Санчо?» – прошептал я. Паучок зашевелил лапками еще бодрее, и я понадеялся, что эта энергичная жестикуляция значит, что у него все в порядке. «Вот и хорошо», – сказал я и поделился проблемой. «А мне тут кое-что спрятать надо, а я не знаю, куда». Санчо неожиданно выбрался из паутины и пополз куда-то в угол. Остановился, подполз ко мне, снова зашевелил лапками. «Похоже, пронырливый паучок уже успел обследовать мою новую жилплощадь и хочет мне кое-что показать». Санчо еще пошевелил лапками и шустро пополз в угол. На сей раз я двинулся вслед за ним. Паучок взобрался на стену примерно на уровне моих колен, остановился, снова активно зашевелил лапками. Я пожал плечами и положил руку на стену, а потом стал потихонечку простукивать ее пальцами. Сперва глухой звук быстро стал звонким, и я понял, что в стене скрывается небольших размеров пустота. Я нажал туда, где она ощущалась, и деревянная панель, которыми была отделана комната, отодвинулась, и за ней обнаружилось небольшое отверстие. Ага, похоже, тайник никто специально не оборудовал, это такой недостаток конструкции дома, но исправлять его не стали, просто обшили всю комнату деревянными панелями заподлицо. Что ж, Дурсли явно об этом не знают, а значит, для временного хранилища это вполне подойдет. Я спустился в гараж, выбрал там плотный полиэтиленовый мешок, сложил в него деньги, отложив те, что намеревался потратить на косой аллее. Мешок я перетянул веревочкой, найденной в ящике стола. Получился тугой и небольшой по размеру компактный сверток. Я положил этот сверток в дыру, подвинул панель на место, полюбовался результатом, совершенно ничего не было заметно, и сообщил Санчо: «Отправляемся на прогулку, вот посплю и отправимся». Примечание к части. Следующая глава во вторник. Здоровья, добра и мира вам, мои дорогие. Глава 7. Гринготтс и около. Боялся ли я соваться на косую аллею? Еще как боялся. Но я очень хорошо помнил поговорку про лежачий камень и воду. И еще про то, что спасение утопающих – дело рук самих утопающих. Кто я сейчас, несмотря на всю раздутую славу мальчика, который выжил, ноль без палочки? Я – ребенок, которым хитро выдуманные взрослые могут вертеть, как хотят, и использовать в своих целях, как им вздумается. Как, собственно говоря, и вертел Дамблдор канонным галькой. Я так не хочу, а значит, должен быть вооружен знаниями и хотя бы приблизительно понимать расклад сил. И мне нужны союзники. Санчо и мистер Лапка с семейством, это круто, конечно. Но мне нужны союзники, которые могут помочь, которым я могу довериться. Увы, пока я таковых не наблюдаю. Разве что пробраться в пустующий дом и поговорить на чистоту с призраком миссис Роузвилл. Какая-никакая, а родня. К тому же, бабуле было 98 лет. Думаю, что жизненного опыта она накопила немало. Кстати, а почему она сама не отдала драгоценности внучке, пока была жива? Хотя мало ли, на каких условиях она могла их отдать. Может быть, вручить можно было только в определенном возрасте, или в день свадьбы, или в день великого противостояния Марса и Земли на убывающую Луну на перекрестке дорог, одна из которых должна непременно вести на кладбище. Кстати, а почему именно внучке? Хотя, тут понятно, судя по тому, что бабушка и внучка, а может и вообще, правнучка, учитывая солидный возраст дамы-призрака, носит одну и ту же фамилию, в промежутке между ними были только потомки мужского пола, а им этот набор точно не поможет. Ладно, не стоит тянуть время. Раз уж решил отправиться на косую аллею, надо идти. Такая у меня ситуация. Либо пан, либо пропал. Я взял один из двух починенных рюкзаков Дадли, который он великодушно оставил мне, положил в него две пачки 10-фунтовых купюр. Если будет возможность, прикуплю небольшую сумочку с расширенным пространством, а пока, хоть так, надел светло-серые брюки от школьной формы и синюю рубашку от нее же. Это были наиболее прилично выглядящие вещи в Гарькином гардеробе. Видимо, Петунья все-таки побаивалась, что кто-нибудь в школе обратит внимание на откровенно бомжатский прикид мальчика. Вещи сидели впритык, но еще не были откровенно малы, а когда я смог пригладить волосы, то сам удивился, насколько прилично выгляжу. Симпатичный мальчик из хорошей семьи среднего достатка. Кто на таких обращает внимание? И одежда вполне уместная как в обычном мире, так и в магическом. А мантию я себе присмотрел у миссис Фиг. Так что, думаю, все прокатит. Я скрестил пальцы на удачу и отправился в дом миссис Фиг. Сыпанул немного корма к низлам, а мистеру Лапке предложил прогуляться со мной. К низлу недолго раздумывал, смотался куда-то и притащил в зубах щегольскую кожаную шлейку. Даже не думал, что у Фикши такое есть. Я надел мантию, накинул капюшон, взял на руки мистера Лапку и подошел к камину. Чашечка с порошком, похожим на мелкую дробь, по которой изредка пробегали зеленоватые просверки, была полна доверху. Вообще, мне показалось, что миссис Фиг куда более обеспечена, чем хочет казаться. В ванной стоял набор шампуней и кремов, явно магического производства, в красивых темно-синих флаконах с золотистыми пробками. В холодильнике я обнаружил такие деликатесы, как балык, хамонные морепродукты в масле. Деньги на корм для князлов она выдала мне спокойно. В кухне и спальне стояла дорогая мебель, хотя за тем срачем, который старая скрипка развела на кухне, заметить это было трудновато. Так что бабуля полна загадок. Кстати, а скрип вообще может претендовать на наследство магического рода? Или все-таки Фикша старается не для себя? Тьфу, вот лезут и лезут всякие мысли в голову. И я понял, что старательно отодвигаю момент визита на косую аллею. Подсознательно. Но тут мистер Лапка успокаивающе муркнул, и я взял себя в руки. Левой рукой прижал теплое тело князла к себе, а правой взял немного летучего пороха из чашечки, а потом вступил в камин и с криком «Косая аллея!» бросил порох себе под ноги. Яркая зеленая вспышка ослепила меня, а потом меня подхватило и понесло. Периоды тьмы сменялись яркими картинками чужих комнат, и было это недолго. Одна из картинок увеличилась в размерах и тут же меня выкинула прямо на брусчатку перед огромным камином, установленным прямо в стене добротного каменного дома. Уж не знаю, как я смог устоять на ногах, но устоял. И раздраженный голос мужчины окончательно привел меня в чувство. «Отойди быстрее, мальчик, не мешай другим». «Да, сэр», — ответил я высокому мужчине в красной мантии и послушно отошел на несколько шагов. Следом за мной из камина вышли сначала пожилая леди в остроконечной шляпе и коричневой мантии, а затем молодой парень лет 16-17 в сером длинном приталенном пиджаке с небольшим сундучком в руках. И дама, и парень кивнули мужчине в красной мантии, получив ответный кивок и направились по своим делам. А я сделал еще несколько шагов в сторону, остановился и решил оглядеться. Я стоял у стены каменного дома на самой странной улице в мире. Трех- и четырехэтажные дома самой причудливой архитектуры, более всего напоминающие барокко, с его вензелями и завитушками, легкой асимметрией и неправильностью пропорций окружали меня. Дома стояли плотно, образуя сплошную линию, закуток, в котором располагался камин, из которого меня вынесло, был чуть ли не единственным. Кстати, в фильме «Косая аллея» выглядела старомодно и как-то дешево, что ли, а здесь и сейчас дома смотрелись, словно их сдали под ключ только вчера, искрились магией вывески лавок в нижних этажах, блестели на солнце чисто вымытые стекла, в воздухе парили иллюзии, приятными голосами восхваляющие те или иные товары. Брусчатка под ногами была чистой и ровной, а люди, шедшие по аллее, выглядели вполне солидно. Старомодно, конечно, но солидно. Меня, кстати, всегда удивляло, почему в кино не «Косая аллея» выглядела сущей клоакой. И это со способностями магов исправить все повреждения двумя взмахами палочки. И почему Сириус Блэк в «Узнике Азкабана» выглядел, как бомж, или он за годы заключения позабыл про Репаро и Эваниска. Только проблемами с головой можно это объяснить. А Белла, после освобождения эта сильная волшебница шляется везде в одних и тех же неопрятных лохмотьях. И это при том, что силы колдовать всякие убойные, какие у нее явно были, Нору, вон подождала и даже не вспотела. К тому же она леди из чистокровного рода, жена лорда чистокровного рода и наверняка приучена следить за собой. Такая вот непонятная странность. И теперь, видя перед собой косую аллею, я убеждался, что в чем-то был прав. Да, маги во многом, возможно, мыслят категориями средневековья. Но это магическое средневековье, без грязи на улицах, полчищ крыс и охапки гнилой соломы вместо постели. Заклинания могут обеспечить комфорт в любом месте, и внешний вид косой аллеи, которая является главной улицей магического мира Британии, вполне это подтверждает. Улица для успешных магов, красивый фасад, а для всякого отребья есть лютный переулок, где обитают здешние маргиналы. «Ты куда-то хотел пойти, хозяин?» — напомнил о себе спрыгнувший с моих рук мистер Лапка. «В банк», — мысленно отозвался я. «Так поторопись», — мудро заметил Книзл. «Мало ли что, я решил последовать этому совету, тем более, что белоснежное здание банка было заметно из любой точки косой аллеи, и я двинулся к нему, по пути разглядывая знакомые по книгам и фильмам вывески. Аптека Малпитпера, мантии на любой вкус от мадам Малкин, все для Квиддича, флориши Блоттс, Твилфит и Таттинг, кафе Фортескью, сумки, торбы, сундуки и прочее, и прочее, и прочее. Я мимолетно подумал о том, как странно жить внутри иллюзии, созданной чьей-то фантазией, и ощущать то, что эта иллюзия – самая реальная реальность. Еще какая реальность, в которой надо выжить во что бы то ни стало. Я эту мысль пару минут повертел в голове и отбросил. Деваться-то с подводной лодки некуда. У входа в банк действительно стояли двое стражников в искусно выкованной броне, вооруженные алебардами. Они были словно облиты металлом с головы до ног, только через поднятые забрала шлемов можно было разглядеть оливковую кожу лиц и темные бусинки умных глаз. А похоже, что охрана здесь не просто для галочки. Были прецеденты. «Здравствуйте», — вежливо сказал я. «Банк открыт, я могу пройти». Прогрешную суть жадности я уже понял. «Конечно, юный маг», — ответил мне тот, что стоял справа от двери. «Банк всегда открыт для уважаемых клиентов. Проходите». «Благодарю», — кивнул я гоблину. В ответ его глаза удивленно расширились. Похоже, здешние маги не часто жалуют зелененьких благодарностями. Во всяком случае, рядовых служащих, точно. А зря. Поговорка про вежливость права на все 100. Мне нетрудно лишний раз спасибо сказать, а лю, то есть, в данном случае, существам, приятно. И вообще, грубить тем, кто цепко держит в своих когтистых лапках твои финансы, не только дурной тон, но и большая глупость. «У вас великолепный фамильяр, юный маг», — проскрипел второй гоблин. «Редко встретишь столь умное и преданное существо у столь юного волшебника». «Спасибо», — поблагодарил я и второго гоблина. «Я ведь могу пройти с ним?» «Разумеется, юный маг», — ответил гоблин. «Ведь это ваш фамильяр, а не просто питомец». «Всего доброго», — отозвался я. «Хорошего вам дня, уважаемые». Гоблины синхронно кивнули мне и вновь замерли неподвижно, а я толкнул дверь и оказался в операционном зале. Ну что сказать, просторно, солидно, пафосно. Зеленые, неплохие психологи старательно поддерживают картинку несметного богатства, напоказ пересчитывая золотые монеты и разглядывая в лупы драгоценные камни. Посетителей почти нет, а те, что есть, тихонько делают свои дела. И да, в зале тоже дежурят гоблины, числом 6 особей, и тоже в броне и с алебардами. На меня, кстати, никто особого внимания не обратил, ни гоблины-служащие, ни стража, ни маги-посетители. То есть дети, возможно, посещают банк самостоятельно по поручению родителей, и никого это особо не напрягает. Ладно, попробуем. Я выбрал самого дальнего от входа гоблина, чье рабочее место находилось в углу и не грешило избытком посетителей. Кстати, этот гоблин показался мне моложе остальных, уж не знаю почему, вот показался и все. Я подошел к гоблину и вежливо поздоровался. Нет, никаких там пафосных. Пусть ваше золото течет рекой, а враги корчатся у ваших ног. Я же не идиот. Просто поздоровался и вежливо спросил. Извините, уважаемый, могу я поменять фунты на галеоны? Можете, юный маг, ответил гоблин. Что-то рано нынче маглорожденные пошли. Я пожал плечами. Обсуждать с этим гоблином мое происхождение я не собирался. Мне бы денежку. Не дождавшись никакого возмущения на свой не слишком вежливый комментарий, гоблин проскрипел. Обмен осуществляется по курсу 1:5. 5 фунтов за 1 галеон. Сколько желаете обменять? 1000 фунтов, ответил я. «Хорошо», совершенно спокойно ответил гоблин, «ваши 200 галеонов». И он откуда-то снизу достал кучку золотых монет, которые пересчитал с совершенно немыслимой скоростью. Кучка вышла солидная, монеты выглядели тяжелыми, и я пожалел, что не нашел ничего подходящего для такого количества монет. «Желаете приобрести кошель с облегчением веса и расширенным пространством?» – поинтересовался гоблин, правильно истолковав мои колебания. «Да», – ответил я, – «25 галеонов. Если провести привязку кровью, зачарованный кошель у вас не смогут отнять или украсть. Также вы не сможете его потерять. Кроме того, в кошель можно помещать и другие предметы, кроме монет и магловских банкнот. Объем кошеля позволяет вместить до сотни предметов размером с большое издание истории Хогвартса. Но с кровной привязкой изделие будет стоить дороже». «Звучит заманчиво», — согласился я. «А сколько стоит такая полезная и нужная вещь?» «50 галеонов», — ответил гоблин. «Это установленная цена, сбавить никак не могу». «Хорошо», — вздохнул я и пододвинул гоблину 1250 фунтов. Тот пересчитал их со столь же фантастической скоростью и достал снизу небольшой кожаный мешочек на завязках. Мешочек выглядел плотным и сшит был из красивой чешуйчатой кожи бронзового цвета. «Драконья кожа», — пояснил гоблин, — «уцелеет даже при воздействии адского пламени». «Хаэм», — усмехнулся я, — «если он в этот момент будет у меня на шее, то мне вряд ли после этого понадобятся деньги». Гоблин клыкасто улыбнулся. «Хорошая шутка, юный маг. А теперь вам нужно проколоть палец и капнуть на завязку кошеля каплю своей крови. И все». И он протянул мне серебряную иглу. Я внимательно взглянул на гоблина, но брать иглу не спешил. Гоблин снова улыбнулся. «Вижу, юный маг понимает, что к чему. Я, Острогард Грингот, даю клятву в том, что не причиню вреда своему клиенту ни прямо, ни косвенно, ни непосредственно, ни опосредованно, используя его кровь, и сразу же уничтожу ее образец». Я кольнул палец иглой, капнул на завязку кошелька и с восхищением увидел, как предмет на миг окутало блестящее облачко. «Привязка прошла», — заявил гоблин и зажег на кончике длинного пальца крошечный огонек. Этим огоньком он обжег иглу, уничтожая следы моей крови на ней. «У вас еще остались вопросы, юный маг?» — спросил гоблин. «Да, уважаемый Острогард Грингот», — ответил я, — «мне нужна консультация по поводу услуг, которые оказывает банк Гринготс. Вы можете мне ее дать?» «25 галеонов, юный маг, желающий сохранить инкогнито», — вновь улыбнулся гоблин, — «и я готов отвечать на все ваши вопросы». «Все?» — спросил я со значением. «Да, юный маг, все. Но для этого нам лучше пройти в комнату для консультаций». Когда я вышел из банка, первое, что мне захотелось, — побиться головой об стену. Гоблин ответил на мои вопросы максимально честно и быстро, даже посоветовал несколько книг по магическому праву, но это было все. Увы, но несметных сокровищ, родовых перстней и прочих плюшек мне не обломилось. А теперь обо всем по порядку. Банк Гринготс – это именно что банк, место для хранения денег и финансовых операций. Родство гоблины не определяют, то есть знаменитая проверка крови, описанная во многих фанфиках, не более чем выдумка авторов этих фанфиков. Гоблины реально не вмешиваются в дела волшебников, во всяком случае, непосредственно. И не потому, что они такие нехорошие, а потому, что их к этому принуждает непреложная клятва, данная магам главами 12 гоблинских родов после поражения последнего гоблинского восстания. Они хранят деньги, поверенные родов могут их вкладывать в различные предприятия, в том числе и магловские. Именно поэтому и нужен обмен фунтов на галеоны, выполняют условия, прописанные в завещаниях после смерти владельца вклада и в общем-то, все. Но есть единственный пункт, не относящийся к банковскому делу. Гоблины – очень хорошие ритуалисты и разрушители проклятий. Но эти их услуги доступны не всем, во-первых, они очень дороги, во-вторых, гоблины в подобных случаях имеют право отказать клиенту без объяснения причин, и уж какими соображениями они руководствуются, выполняя заказ одного клиента и отказывая другому, ведомо только самим гоблинам. Есть еще один нюанс: гоблины связаны с юридическими конторами и в магловском, и магическом мире, а вот здешние юристы работают добросовестно, по степени въедливости и занудства они превосходят всех других представителей этой профессии в любой точке земного шара. И это весьма престижная профессия, и весьма высокооплачиваемая. Но, учитывая степень идиотизма магических законов и их запутанность, любой древний и благородный род предпочитает платить профессионалам. Это помогает избежать больших неприятностей. И тут у меня возник вопрос. Поттеры, хоть и не входили в священные 28, все-таки были семьей чистокровной, богатой и преуспевающей. Ну не могло у них не быть собственного юриста, который вел дела совместно с гоблином поверенным. И куда он делся, когда от всей семьи остался один годовалый наследник, спешно отправленный к Макглам? И законно ли вообще опекунство Дамблдора? Судя по тому, что Дурсли постоянно получали солидные суммы, которые им отправлял Дамблдор, он имел доступ к деньгам Поттеров, и опекунство было вполне законным. Ой, плохо. Что ж делать-то? Открыться гоблином? Не уверен, что это будет разумно. Раз уж у меня есть законный опекун, его о моем самовольстве непременно известят. И что придумает Светлейший, мне неведомо. Так что я пока молчу в тряпочку и делаю то, что мне по силам. Например, покупаю нужные книги и пытаюсь узнать хоть что-то о здешней магии и магическом законодательстве. Информация мало информации, и я не могу получить нужную, не подставившись. Значит, буду работать в стиле русского разведчика Штирлица, собирать нужное по крупицам. До моего 11-летия еще есть время. Надеюсь, что есть. В общем, с моим консультантом мы распрощались достаточно дружелюбно. Он отдал мне на прощание свою визитную карточку и предложил в случае, если у меня будут еще фунты на обмен, обращаться только к нему. Я пообещал. Астрагард Грингард был весьма доброжелательным для гоблина, конечно, и в целом мне понравился, но я не малый ребенок и не собираюсь открываться любому, к кому проникся некоторой симпатией. Да, я буду поддерживать с ним отношения, но доверять – нет. Астрагард Грингард стоял на вытяжку перед главой своего клана и директором банка Грингард с престарелым Хрогровом Грингардтом. Зловредный старик с хлюпаньем допил из изящной золотой чаши настой молодильных грибов, стоивший гораздо дороже, чем сама чаша, но глава многое мог себе позволить. И он до сих пор управлял и кланом, и банком железной рукой. И не дай древние божества вызвать его гнев, но Астрагард решил рискнуть. Ему до смерти надоела должность младшего операциониста, значившая для остальных в зале. «Принеси, подай, шел вон». И вот теперь старый глава мог решить его судьбу одним движением мизинца. «Так ты уверен, что этот магический ребенок действительно тот самый Гарри Поттер?» — наконец спросил старик, сверля своего прапраправнука острым взглядом маленьких черных глазок. «Да, глава», — кивнул Астрагард. «Как ты определил это?» — спросил Хрограф Грингард. «Я знаю наизусть отпечатки магии всех родов», — ответил Астрагард. «Это, несомненно, отпечаток магии Поттеров. Этот ребенок, несомненно, Поттер. Но что-то в нем чувствуется немного иное». «Разумеется», — фыркнул старик. «Его мать была из обретенных. Это немного изменило структуру его отпечатка магии». Астрагард был не совсем согласен, но спорить с главой не решился. «Да, глава», — согласился он. «Ты что-то еще почувствовал, прапраправнук?» — поинтересовался старший Грингард. Астрагард немного приободрился. Такое обращение было признаком милости главы. «Да, глава», — ответил он. «Я почувствовал его силу. Она велика и недавно была скована, но освободилась». Старый гоблин задумчиво покивал. «Хорошо, очень хорошо. Ты попытался расположить его к себе?» «Да, глава», — склонил голову Астрагард Грингард. «Но это дитя весьма недоверчиво, что говорит о том, что это весьма разумное дитя», — проворчал старик. «Но мне удалось оставить ему свою визитную карточку», — дрожащим голосом произнес Астрагард. «Я предложил ему обменивать фунты именно у меня. Он согласился». «Хорошо», — кивнул глава клана Грингард. «Твоя наблюдательность будет вознаграждена. С этой минуты ты больше не младший операционист, а ответственный сотрудник. Будь внимателен. Если мальчик появится еще раз, постарайся расположить его к себе. Ты понял?» «Да, глава». «Тогда ступай работать, прапраправнук. О твоем повышении будет объявлено незамедлительно. Примечание к части. Следующая глава в понедельник. Удачи, здоровья и мира вам, мои дорогие. Автору на кофе, музу на печеньки. https://yoamaniru.4.1.0.0.1.4.0.5.7.1.2.7.1.9.3. Бейте на таблетки от аллергии. 2200-2474-4382-0728-ВТБ. Глава 8. Косая аллея. Чужие тайны и странные мифы. Примечание к части. Мир труд май. От беты. Наливай. Кое-как уложив в голове информацию, полученную после посещения Грингардса, я решил отправиться за покупками. Но в этот золотой момент мой желудок требовательно заурчал, да и мистер Лапка взглянул на меня так печально, что я тут же направился к переливающейся вывеске кафе «Фортескью», надеясь, что там подают не только сладкое. Мои надежды оправдались, и вскоре я с наслаждением уплетал великолепно прожаренный огромный бифштекс с картофелем по-деревенски и зеленым салатом. Мистеру Лапке же принесли блюдечки с мелко нарезанным парным мясом и густыми сливками, и тот тоже отдал должное вкусной еде. Причем симпатичная официантка ничуть не удивилась присутствию фамильера, только спросила, буду ли я заказывать стандартную для Князлов порцию или положить двойную. Мистер Лапка возжелал двойную, и я не стал ему отказывать. Так мы и лакомились на пару в уголке, не привлекая к себе ничьего внимания, до тех пор, пока в кафе не зашли красивая блондинка в бирюзовой мантии, накинутой поверх серебристо-серого шелкового платья, и мальчик примерно моего возраста, тоже белокурый и разодетый, словно маленький лорд Фаунтлерой, темно-синий бархатный костюмчик с белоснежной рубашкой, украшенной кружевами, белоснежных же чулках, надетых под кюлоты и в сверкающих черных туфельках с металлическими пряжками, украшенными блестящими камушками. Мальчик был хорошенький, как куколка, но выглядел немного болезненным. Я насторожился. Мне сразу вспомнилось главное блондинистое семейство Паттерианы. Неужели это реально нарцисс Сайдрака? Мои сомнения тут же развеяла официантка, моментально подлетевшая к женщине с мальчиком и предложившая им лучший столик в зале. При этом она действительно назвала посетительницу леди Малфой. Да уж, снова знаменитое поттеровское везение во всей красе. Посмотрел на Малфоев, пора и честь знать. Между тем женщина с мальчиком уселись за столик, женщина сделала заказ, и официантка умчалась на кухню. Нарцисса и Драка тихо переговаривались о чем-то между собой, мальчик улыбался матери, а та смотрела на него с любовью, к которой примешивалась грусть. Принесли заказ, причем не две, а три порции мороженого, несколько пирожных и еще какие-то лакомства на отдельной тарелочке. Я сначала удивился трем порциям, но потом подумал, что мать и сын просто ждут главу семейства, который немного задержался по своим делам. К моему удивлению, это оказалось не так. В кафе вошел высокий довольно молодой мужчина в черном с длинными волосами, собранными в хвост, и воистину выдающимся носом. Северус Снейп, надо же, видимо, судьба решила показать мне сразу нескольких основных персонажей будущей драмы. И какой же он молодой, хоть и выглядит суровым и усталым. Впрочем, ему сейчас всего-то 30 или 31, да вообще не возраст, особенно для мага. Интересно, какой он в этой реальности? Не-не, я не страдаю излишней любовью к этому персонажу, но досталось ему в жизни крепко. К тому же мне совсем не хочется становиться для Снейпа объектом ненависти на долгие годы. В десны я с ним целоваться не собираюсь, но и быть объектом постоянной травли тоже не хочу. Идеально было бы вообще не общаться, кроме как по делу, но вряд ли это получится, если один милый старичок будет постоянно сталкивать нас лбами. Мне-то что, я, человек взрослый, переживу. А вот Снейпу с его кучей незакрытых гештальтов грустно придется. Между тем Снейп раскланялся с нарциссой, сказал что-то Драка, а когда она чуть передвинулась, присел к ним за столик. Теперь получилось так, что нарцисса сидела ко мне спиной, а Снейп лицом. Я надвинул капюшон мантии поглубже и стал внимательно смотреть на шевелящиеся губы Снейпа. Дело в том, что я неплохо умел читать по губам. Откуда? Все просто. Одна из моих кузин родилась глухой, но родители не стали отправлять ее в специальный интернат. Дядя, брат отца, был человеком обеспеченным, и тетя ушла с работы, чтобы заниматься дочерью. Глухота кузины, получившей роскошное имя Элеонора, была неизлечима, увы, поэтому дядя и тетя решили сделать все, чтобы подготовить дочь к самостоятельной жизни, к успешной самостоятельной жизни. И, надо сказать, они в этом преуспели. Неслышащая девочка помимо языка жестов выучилась и читать по губам, и говорить, отчетливо произнося слова, правда с немного непривычным, металлически звонким произношением, но при шапочном знакомстве люди обычно не сразу понимали, что у нее что-то со слухом не так, просто принимали за иностранку. Элька, кстати, окончила школу с серебряной медалью, поступила в Академию художеств и сейчас вполне успешно, как иллюстратор детской книги. Несколько моих переводов вышли с ее иллюстрациями, красота неописуемая. Так вот, с Элькой я дружил со времен розового детства, меня ее глухота совсем не смущала, а полезное умение читать по губам я освоил как-то незаметно. Несколько раз в жизни оно мне серьезно пригодилось. Вот и сейчас я вполне отчетливо мог разобрать слова Снейпа. А еще я подумал, что это умение мне следует скрывать почище, чем гипотетический парсилтанг. Парсилтанг – дело житейское, хоть и редкий дар, да я не один такой. А вот за умение читать по губам на меня могут серьезно обидеться, ему ведь всякие пологи тишины не помеха. А пока, все-таки погляжу, о чем разговор. Знания лишними не бывают. Снейп достал откуда-то небольшую шкатулку темного дерева и подвинул Нарциссе. Та сделала короткое движение рукой, и шкатулка исчезла. Потом она, видимо, что-то спросила, потому что Снейп ответил: «На полгода хватит, Нарси, но соблюдай дозу. Больше нельзя ни в коем случае, драка просто выгорит, а потом я доведу до ума то зелье. Не волнуйся, к поступлению в Хогвартс драка будет вполне здоров. Он пойдет в школу и ничем не будет отличаться от своих сверстников. Он будет здоров, Нарси, вполне уверен. Единственный компонент, который мне не удалось достать до сих пор, яд Василиска. Не все так просто. Нужен очень старый Василиск. Таких обнаружить не удалось. И нужно-то совсем немного. Но без этого никак. Нет, яд должен быть свежим и добровольно отданным. Только при соблюдении всех этих условий я смогу создать идеальное зелье. Нарси, спокойно. Мы работаем над этим. И я, и Люциус. У нас есть еще время. Полгода точно есть. Мы обязательно найдем решение». Нарцисса молча достала толстенький мешочек на завязках и подвинула его зельевару. Тот взял мешочек и спрятал в одном из многочисленных карманов черной мантии. «Не отчаивайся, Нарси. С твоим сыном и моим крестником все будет в порядке. А после того, как он излечится, проклятие Малфоев будет снято. Надежда. У тебя есть надежда. А это немало. У меня, например, ее нет. Прости, мне пора, и я непременно извещу тебя о результате. Все будет хорошо, Нарси, не теряй надежду». Зельевар поднялся из-за стола, поцеловал руку Нарциссе, погладил драка по волосам и быстро вышел из кафе. Нарцисса обняла сына, который во время разговора матери и крестного чинно ел мороженое, время от времени что-то говоря то Снейпу, то матери. А потом женщина подозвала официантку, расплатилась и что-то сказала ей. Девушка закивала и сделала запись в своем блокнотике. Похоже, леди Малфой решила заказать знаменитые сладости Фортескью на дом. А я стал торопливо доедать заказанное, поскольку пищи для размышления получил более, чем достаточно. «Черный тоскует», — высказался мистер Лапка. Он уже покончил с едой и сейчас благовоспитанно вылизывал подушечки лап, устроившись на полу, подобно изящной статуэтке, и надменно щурясь на восхищенные взгляды молоденьких официанток. Но лезть к чужим фамильярам здесь было явно не принято, поэтому и девушки, и некоторые посетители просто любовались мистером Лапкой, не пытаясь заговорить со мной. Да и мой низко надвинутый на лицо капюшон мантии ясно говорил всем желающим, что я не склонен к личным контактам. Ох и приметный у меня фамильяр. Хорошо это или плохо? В данный момент, скорее всего, хорошо. Во-первых, все любуются красавцем Книзлом, а не его чересчур скромным хозяином. А во-вторых, если меня увидит кто-то из подручных Дамблдора, то не свяжет с живущим у Макглав Гарри Поттером. Правда, когда я поеду в Хогвартс, некоторые заинтересованные лица могут сложить 2 и 2, но проблемы стоит решать по мере их поступления. Я дождался ухода Нарциссы, расплатился с официанткой и вышел из кафе, не привлекая к себе совершенно никакого внимания. Я не собирался в пафосный флоришеблот с его запредельными ценами. Мне подошла бы лавка подержанных книг, где можно найти очень многое за сущие гроши. Нет, денег мне жалко не было, спасибо леди-призраку. Но стоит ли переплачивать за красивую обложку и дорогую бумагу? Поэтому я повертел головой, надеясь найти такую лавку, и поиски мои быстро увенчались успехом. Сразу за аптекой Малпиппера, ароматы оттуда доносились пригадостные. Обнаружилось несколько лавочек со скромными вывесками и небольшими витринами. «Мантии, обувь, форменная одежда», — гласила вывеска на одной из них крупными буквами, более мелкая надпись гласила: «Подержанные вещи в хорошем состоянии по сниженным ценам». Бьюсь об заклад, если в этой реальности у Уизли так же плохо с деньгами, как в каноне, они закупаются именно здесь. Кстати, мантии и башмаки на витрине выглядели вполне прилично. Очень симпатично смотрелся гриффиндорский комплект девичьей школьной формы, напоминавший форму частных школ, блузка, юбка в клетку, жилет и пиджак с гербом факультета. Рядом был собран комплект для мальчика, на сей раз с гербом Хаффлпаффа. Неплохо все выглядит, но форма сейчас мне не нужна. А вот следующая лавочка порадовала меня больше. Вывеска на ней была скромной. просто винтажные книги. Я лишь хихикнул про себя. Винтажные, конечно, звучит лучше, чем подержанные, но суть-то немного разная. Впрочем, если хозяин лавочки так поддерживает свою самооценку, то кто я такой, чтобы его осуждать? Там, высказался мистер Лапка, там есть то, что тебе нужно, хозяин. Спасибо, я уже понял, отозвался я. Идем. Книзл с урчанием потерся о мою ногу и послушно отправился со мной в лавку. Изнутри лавчонка казалась куда больше, чем снаружи. Видимо, хозяин воспользовался заклятием расширения пространства. Но практически все это пространство было занято книгами. Книги стояли на стеллажах, высились кипами на маленьких столиках, образовывали весьма труднопроходимые препятствия на полу, громоздились на подоконниках. Самые потрепанные экземпляры были свалены кучей в большие картонные коробки с надписью «Все по кнату». В самой же лавке пахло книжной пылью, хорошим кофе и ароматным трубочным табаком. Странная смесь, но не раздражающая. «А где же хозяин?» «Здравствуйте!» – выкрикнул я. «Простите, но мне нужно книги купить. Проходите ближе, юноша!» – ответил мне дребезжащий старческий тенорок. «Это время для кофе. Не желаете ли угоститься?» Я удивился, но тут запах кофе приобрел воистину волшебную притягательность, и я стал пробираться на голос. Это было нелегко, учитывая книжные завалы, но я справился. Что же касается мистера Лапки, то у него передвижение никаких затруднений не вызвало, ибо всем известно, что котики – это жидкость. Так, ориентируясь на пушистый хвост своего фамильяра, я достиг расчищенного пятачка, скрытого в лабиринте стеллажей, и был очень удивлен открывшейся картиной. На этом самом расчищенном пятачке стоял конторский стол для продавца с многочисленными ящиками. На нем высились две стопки бумаг, державшихся прочно только милостью магии. Чуть левее, в углу, располагался небольшой круглый и изящный столик на высоких ножках, в центре которого высился огромный расписной кофейник и три кружки, по размерам не намного меньше пивных. Кроме этого на столике стояла масленка с желтым, покрытым капельками воды, маслом, сливочник и сахарница. Не самая традиционная сервировка для Британии, но не это меня удивило. За столиком важно восседали два маленьких красноносых и румяных старичка, похожих друг на друга, как две капли воды. В руках каждый из старичков сжимал по длиннейшей трубке, из которой с немалым искусством выпускал кольца дыма. Кольца поднимались вверх и таяли где-то на полпути к потолку. Зрелище было сюрреалистическое. «Здравствуйте, господа», — выдавил я. «Вы продавцы в этой лавке, и продавцы, и хозяева», — кивнул один из старичков. «Уже 300 с лишним лет. Мое имя Арчибальд Миф, а моего младшего брата зовут Уильям Миф. И если уж вы зашли сюда, значит, у вас есть серьезные причины, ибо просто так в нашу лавку зайти невозможно. Более того, большинство волшебников даже не знает о ее существовании. А Янус и Уянус, тут же вспомнился мне понедельник, Стругацких. А потом я припомнил, что римский бог Янус первоначально был богом-демиургом, пока не уступил свое место Юпитеру. А потом его стали почитать как бога дверей, ключей, входов и выходов. И что он был двуликим. Старички переглянулись между собой и улыбнулись. «Не настолько здесь все запущено», — хмыкнул Арчибальд Миф. «Настолько», — отрезал Уильям Миф. «Этот отрок попал сюда по воле вечной невесты. Скорее уж, вечного жениха», — пробормотал я в сторону. «А вот это, молодой человек, уже совершенно неважно», — хором отозвались мне оба мистера Мифа. «Не желаете представиться?» «Простите», — извинился я. «Меня зовут Гарри Джеймс Поттер». Мистеры Мифы снова переглянулись. «Ключевая фигура. Действительно, все плохо», — пробормотал Арчибальд Миф. «Однако, мы не гостеприимны. Присаживайтесь, мистер Поттер. Желаете кофе? Или, может быть, чего посытнее? Горячих булочек с маслом?» «Нет, благодарю вас», — ответил я. «Я недавно отобедал, а вот от кофе не откажусь». Практически мгновенно рядом со столиком возник третий стул, а на столике уже стояла третья чашка. Не такая огромная, как у мистеров Мифов, но тоже ничего себе. Я устроился на стуле, который оказался неожиданно удобным, и отпил глоток кофе. Кофе оказался просто потрясающим, но именно его райский вкус быстренько вернул меня в реальность. «Простите, господа», — четко произнес я, — «а кто вы, собственно, такие?» «Мы, наблюдатели», — спокойно сказал Уильям Миф. «Мы можем наблюдать, фиксировать события, косвенно помогать, но вмешиваться и помогать напрямую мы не имеем права. Ты ведь знаешь, Гарри, позволь, я буду тебя так называть, что этот мир, Один из многих отражений главного мира. Ну, в общем, да, согласился я, припомнив слова смерти. Есть важные отражения, есть неважные, а есть те, после гибели которых может погибнуть и главный мир. Мы с тобой сейчас находимся в таком отражении. После смерти Гарри Поттера это отражение должно было погибнуть, но Татот позаботился о том, чтобы этого не случилось. Скажи нам, Гарри, что за задачу ты получил? Всего ничего, усмехнулся я. Воскресить темного лорда, да так, чтобы к нему вернулась его адекватность. Чтобы он стал правителем магической Британии. Что-то в этом есть, пробормотал Арчибальд Миф. Не нам спорить с госпожой, увы, но мы не можем ничего делать напрямую. А подсказать сможете? Вздохнул я. Я уже понял, что плюшек от этих странных старичков мне не дождаться. Тебе нужна информация? Спросил Уильям Миф. С этим мы можем помочь. Нехорошо было со стороны госпожи бросать тебя в этот мир, как котенка в водоворот. Ну кое-что я все-таки знаю, вздохнул я. В ответ на это мистер Миф и только покачали головами и выпустили по здоровенному клубу дыма. А после Арчибальд Миф поинтересовался, какого рода информация мне нужна. И я сказал, какого. Из лавочки мистеров мифов я выбрался только через несколько часов, поскольку оба старичка с энтузиазмом перерыли собственную лавку, приведя ее в состояние еще большего хаоса, чем тот, в котором она пребывала доселе. Но гору нужной литературы они мне подобрали и даже выдали что-то вроде инструкции, в каком порядке все это следует изучать. Хвала гоблинам и их кошельку, с тем, куда это вместить, у меня не было никаких проблем. Правда, все книги были изрядно потрепаны, но вполне читаемы, и взяли с меня старички-близнецы всего 3 галлеона за всю гору книг. Я, правда, порывался заплатить больше, но мистер Мифы возмутились и отвергли это предложение, как совершенно недостойное. К нам, дорогой Гарри, приходит экономить, сердито нахмурил брови Арчибальд Миф, а не переплачивать, добавил Уильям Миф. Мне оставалось только согласиться. Скажите, вздохнул я, а я смогу побывать здесь еще раз, столько раз, сколько это тебе будет нужно, заявил Уильям Миф.